и единовременное пособие. Там, на небе, нам гарантированы владения и наделы, которые приготовил нам Бог. Однако, если мы просим, чтобы Бог избавил нас от испытания, то Он дает эти владения и наделы другим, и мы их лишаемся. Если же мы будем терпеть, то Он даст нам еще и духовные проценты. Человек, который мучается здесь, блажен, потому что чем больше он страдает в жизни этой, тем большую получает пользу для жизни иной. Это происходит потому, что он расплачивается за свои грехи. Кресты испытаний выше, чем те таланты, дарования, которыми наделяет нас Бог. Блажен человек, который имеет не один, а пять крестов. Страдание или мученическая смерть влекут за собой и чистую мзду. Поэтому в каждом испытании будем говорить: «Благодарю Тебя, Боже мой, потому что это было мне необходимо для моего спасения». Испытания помогают людям прийти в себя. Геронда, я получила известие о том, что страдания моих родных никак не кончаются. Будет ли когда-нибудь конец их скорбям? Терпи, сестра, и не теряй упования на Бога. Глядя на все те испытания, которые постигли твоих родных, становится понятно, что Бог любит вас и попускает испытания для того, чтобы вся ваша семья духовно очистилась. Если посмотреть на испытания, постигшие твою семью мирским взглядом, то вы покажетесь несчастными. Однако, посмотрев на них взглядом духовным, мы поймем, что вы счастливы, и в жизни иной вам будут завидовать те, которые считаются счастливыми в жизни этой. Терпя все эти испытания, твои родители все равно что подвязаются, ведь им непонятен или неведом иной благородный духовный способ подвига, то есть подвиг по собственному произволению. Но что ни говори, в испытаниях, постигших твою семью и некоторые другие семьи, скрыта какая-то тайна. Ведь за твоих родных совершается столько молитв. Кто весть суды Божии? Да прострет Бог свою руку и положит конец испытаниям. Геронда, а разве нельзя, чтобы люди приходили в себя не посредством скорбей и испытаний, а как-то по-другому? Всякий раз, перед тем, как попустить испытание, Бог пытался привести человека в чувство по-доброму, однако его не поняли, и поэтому он попустил испытание. Посмотрите, ведь если непослушный ребенок не слушается отца, то вначале отец пытается исправить его по-доброму, разрешает ему делать то, что он хочет. Однако, если ребенок не меняется, то отец переменяет доброту на строгость для того, чтобы исправить свое чадо. Так и Бог. Иногда, если человек не понимает по-доброму, дает ему испытание, чтобы тот пришел в себя. Если бы люди не испытывали немного боли, болезней и подобного этому, то они превращались бы в зверей и совсем бы не приближались к Богу. Эта жизнь ложна и коротка. И хорошо, что она коротка, потому что те горькие скорби, которые, подобно горьким лекарствам, исцеляют наши души, пройдут быстро. Посмотри,

В духовном отношении к испытаниям нет скорби, потому что если человек расположит себя правильно, духовно, то все меняется. Если человек дотронется горечью своей боли до сладкого Иисуса, то все его горечи и страдания превращаются в мед. Постигнув таинство духовной жизни и тот таинственный способ, которым трудится Бог, человек прекращает расстраиваться из-за того, что с ним случается. Он с радостью принимает горькие лекарства, которые Бог дает ему для здравия души. Все происходящее с ним такой человек считает результатом своей молитвы, потому что он постоянно просит у Бога, чтобы тот убелил его душу. Однако, относясь к испытаниям по-мирски, люди мучаются. Но раз Бог следит за каждым из нас, то каждый из нас должен без остатка предавать себя Ему. В противном случае жизнь человека превращается в муку. Он хочет, чтобы все в его жизни шло, как хочется ему самому. Однако все идет не так, как ему хочется, и поэтому его душа не находит покоя. Сыт или голоден человек, хвалят его или к нему относятся несправедливо. Он и должен радоваться и ко всему относиться со смирением и терпением. Тогда Бог будет давать ему благословение до тех пор, пока его душа не дойдет до такого состояния, что эти благословения не будут в нее вмещаться. Благословения Божии будут такой душе уже не по силам, и чем больше человек будет духовно преуспевать, тем в большей степени он будет видеть любовь Божию и таять от этой любви. Искушение и скорби по попущению Божию. Иногда происходящее с нами испытание — это антибиотики, которые Бог дает нам для исцеления болезни нашей души. Эти испытания подают нам большую духовную помощь. Человек слегка получает от Бога по затылку, и его сердце умягчается. Конечно, Бог, и не испытывая нас, знает, в каком состоянии находится каждый, но поскольку этого не знаем мы, Он попускает нам пройти через испытания для того, чтобы мы познали себя, обнаружили скрывающиеся в нас страсти и не имели в день страшного суда чрезмерных претензий. Ведь даже если бы Бог закрывал глаза на наши страсти и брал нас в рай такими, какие мы есть, то и в раю мы тоже поднимали бы волну смущений и неудовольствий. Поэтому Бог попускает дьяволу создавать искушения здесь, чтобы эти искушения выбивали из нас пыль страстей так, чтобы посредством скорбей наша душа смирилась и очистилась. А после этого Бог исполняет нас своей благодатью. Настоящая радость рождается от той горечи, которую человек с радостью вкушает за Христа, вкусившего горечь для того, чтобы нас спасти. Христианин должен особенно радоваться тогда, когда на него находит испытание, а сам он при этом не давал для него повода. Иногда мы говорим Богу: «Боже мой, не зная, что ты сделаешь, я без остатка предаю тебе всего себя для того, чтобы ты сделал из меня человека». И Бог

ни в чем не согрешили и претерпели такие страдания. Каких же страданий достойны мы? Однако, к несчастью, некоторые похожи на того разбойника, который был распят слева от Христа. Такие люди говорят о претерпевших страдания праведниках. Посмотри-ка, всю жизнь не выпускали из рук креста, и какое с ними произошло несчастье? Бывают и случаи, правда, очень-очень редко, когда Бог по любви попускает некоторым избранным подвижникам претерпеть великие испытания. Он и делает это, чтобы их увенчать. Такие люди — подражатели Христа. Посмотрите, поскольку святая Синклитикия духовно помогала многим людям своими увещаниями, дьявол захотел помешать ей в этом деле, и 3,5 года преподобная из-за болезни пребывала безгласной. А в других случаях настоящий подражатель Христа просит у Бога милости простить грехи ближних и не подвергать их своему праведному гневу. Такой человек просит, чтобы Бог вместо этих согрешивших людей наказал его, несмотря на то, что сам он не виноват. Такой человек находится с Богом в тесном родстве, и Бога очень трогает, умиляет великая благородная любовь его чада. Бог не только оказывает такому человеку милость, о которой он просит, то есть не только прощает грехи других, но и попускает этому человеку мученическую кончину согласно его усердному прошению. А одновременно Бог приуготовляет такому человеку самый лучший райский царский дворец с еще большей славой, потому что многие люди своим наружным судом несправедливо судили об этом человеке и думали, что Бог наказывает его якобы за его собственные грехи. Неблагодарность за любовь Божию. Геронда. Испытания всегда идут людям на пользу. Зависит от того, как человек относится к испытаниям. Те, кто не имеет доброго расположения, в находящих на них испытаниях начинает хулить Бога. «Почему со мной это произошло?» — ропщут такие люди. «Погляди, ведь у такого-то все так хорошо. Но что это за Бог, который попускает все это?» Такие люди не говорят согреших, но мучаются. А вот люди благочестные благодарят Бога так. Слава Богу! Это испытание привело меня к Нему. Бог попустил это для моего блага. Раньше такие люди могли совсем не ходить в церковь, но после испытания они начинают ходить в храм, исповедоваться и причащаться. А кроме того, часто людей очень жестоких Бог в какой-то момент испытаниями приводит в состояние такого любочестия, что сами они поворачиваются на 180 градусов и рассыпаются в прах от боли, которую испытывают за все то, что они сделали. Геронда. Когда у нас все идет хорошо, то мы должны говорить «Слава тебе, Боже!» Да уж если мы не говорим «Слава тебе, Боже!» в радостях, то как мы скажем это в скорбях? Ты что, благодаришь Бога в скорбях и не хочешь отблагодарить Его в радостях? Но, конечно, если человек неблагодарен, то любовь Божия ему неведома. Неблагодарность — это великий грех. Для меня это грех смертный. Человек неблагодарный ничем не удовлетворяется, ничто ему не приносит радость, по всякому поводу он ропщет. Все и все перед ним виноваты. У меня на родине в Фарасах в качестве сладости очень любили виноградное сусло. И вот как-то ночью одна девица начала плакать, потому что ей захотелось виноградного сусла. Что тут поделать? Пришлось ее матери идти к соседям и просить. Съев немного сусла, девица снова принялась плакать, стучать ногами по полу и кричать: «Мама, я хочу и сметаны!» «Доченька, где же я тебе найду сметаны в такой час?» — спросила мать. «Нет, хочу сметаны, и все тут». «Что делать?» Поплелась бедняжка-мать к соседке и попросила в долг и сметаны. Попробовав сметаны, дочка опять заревела. «Ну а что ты сейчас плачешь?» — спрашивает мать. «Мама, я хочу, чтобы ты мне их смешала». «Ну что ж», — берет мама сусло и сметану и смешивает. Но дочка все свое, реветь не перестает. «Мама, я не могу их есть вместе. Хочу, чтобы ты мне их разделила». Ну, тут уж маме ничего не оставалось, как от души отдуть дочку по щекам. Так вот и отделилась сусло от сметаны. Я хочу сказать, что подобно этой девице ведут себя некоторые люди, и тогда к ним приходит наказание Божие. Нам надо, по крайней мере, признав свою неблагодарность, день и ночь благодарить Бога за те благословения, которые Он нам подает. Поступая так, мы будем наступать на пятки трусливому дьяволу, который, собрав всех своих тангалашек, улетучится, подобно черному дыму, потому что, признавая свою неблагодарность и благодаря Бога за его благословение, мы будем бить дьявола в больную точку. Наши малые испытания и большие испытания наших ближних. В каждом из постигших нас искушений самое лучшее лекарство — это еще более тяжелое испытание, которое постигло наших ближних. Надо лишь сравнивать его с испытанием, постигшим нас самих, и видеть между ними большую разницу и ту великую любовь, которую оказал Бог, попустив малое испытание нам. Поступая так, мы станем его благодарить, нам будет больно за нашего ближнего, который страдает больше, чем мы, и мы будем молиться сердечной молитвой о том, чтобы Бог подал ему помощь. К примеру, мне ампутировали ногу. «Слава тебе, Боже, скажу я, что у меня есть, по крайней мере, одна нога, ведь другому ампутировали обе. И даже если я превращусь в культяпку, если мне отрежут и руки, и ноги, то я все равно скажу: слава тебе, Боже, за то, что я ходил на ногах столько лет, ведь другие уже родились на свет неспособными к движению калеками». Услышав, что один глава семьи 11 лет мучается от кровотечений, я сказал: «Куда мне до него? Мирской человек 11 лет мучается кровотечениями, при этом он имеет детей, должен подниматься утром и идти на работу, тогда как я не промучился этими кровотечениями даже и 7 лет. Думая о другом, о том, кто испытывает такие страдания, я оправдывать себя не могу. А вот начиная думать о том, что я страдаю, в то время как другие живут припеваючи, о том, что по ночам я каждые полчаса вынужден подниматься, потому что у меня проблемы с кишечником, и я не могу уснуть, тогда как другие спят безмятежным сном, то я оправдываю себя, даже если ропщу. Ты, сестра, сколько времени мучаешься от герпеса? 8 месяцев, Геронда. Видишь, одному Бог дает помучиться этой болезнью 2 месяца, другому 10 месяцев, третьему 15. Я тебя понимаю, тебе очень больно. Некоторые от этой болезни доходят до отчаяния. Но вот если мирской человек, помучившись 1-2 месяца от герпеса и от сильной боли, впав в отчаяние, узнает, что духовный человек мучается той же болезнью уже 1 год и при этом терпит и не ропщет, то он сразу же получает утешение. «Погляди-ка», — говорит больной, — «я заболел 2 месяца назад и уже дошел до отчаяния. А другой бедолага мучается 1 год и ничего. А я ведь еще и грешу, тогда как он живет духовно. Таким образом, этого человека еще никто не вразумлял или наставлял, а он уже получает помощь. Скорби, которые причиняют нам люди. Геронда, если человек по Богу терпит скорби и несправедливости от людей, то это терпение очищает его от страстей. Она еще спрашивает. Да оно его не просто очищает, оно его дистиллирует. Разве есть что-то выше такого терпения? Подобным образом человек может расплатиться со своими грехами. Посмотрите, пойманного преступника бьют, заключают в тюрьму, там он исполняет свой малый канон. И если такой человек искренне покается, то он спасается от вечной темницы. А разве пустяшное дело, если через земное страдание человек оплачивает свой счет в вечности? С радостью претерпевайте любую скорбь. Скорби, которые причиняют нам люди, более сладкие, чем те сладкие сиропы, которыми поят нас те, кто нас любит. Посмотри, ведь в заповедях блаженства Христос не говорит: «Блажени есте, егда похвалят вы», но «блажени есте, егда поносят вам», и вдобавок «на вы лжуще». Когда человек подвергается неправедному поношению, он откладывает духовное сбережение в небесную сокровищницу. А если поношения, которым он подвергся, заслужены, то он расплачивается со своими грехами. Поэтому мы не только безропотно должны терпеть того, кто нас искушает, но и чувствовать к нему благодарность, потому что этот человек дает нам благоприятную возможность потрудиться в любви, в смирении, в терпении. Конечно, клеветники работают в сотрудничестве с Тангалашкой, но обычно сильный ветер ломает и выкорчевывает те хилые деревья, корни которых не глубоки. А вот тем деревьям, которые имеют глубокие корни, сильный ветер помогает пустить их корни еще глубже.

Ведь милостыни Иова, в то время, когда он имел все блага, были не столь угодны Богу, сколько ему было угодно терпение Иова во время постигшего его искушения. Геронда, когда вы говорите, что человек терпит боль, то вы имеете в виду, что он совсем не показывает виду, что ему больно. В крайнем случае он может дать окружающим немного понять, что ему больно. Он может сказать им о своей боли, но не говорить о том, насколько эта боль сильна. Ведь если он совсем скроет свою боль от других, то они могут соблазниться от каких-то его поступков. К примеру, если монах мучается от боли и не может пойти на службу, то если он не скажет о своем состоянии другим, возможно, кто-то, не имеющий добрых помыслов, повредится. Отношение к боли. Геронда, какую боль вы называете невыносимой? Боль, при которой текут слезы, это не слезы покаяния и не слезы радования. К какой категории относятся эти слезы, как вы думаете? Может быть, Геронда, категории мученичества? Конечно, категории мученичества. Геронда, когда я испытываю сильную боль, то мне трудно сказать слова «Слава тебе, Боже!». Почему тебе трудно их сказать? Думай о том, что претерпел Христос: побои, уничижение, бичевание, распятие. И Он вытерпел все это, безгрешен сый, для того, чтобы нас спасти. И ты, когда тебе больно, говори: ради твоей любви, Христе мой, я буду терпеть. Геронда, что необходимо, чтобы преодолеть боль? Необходимо мужество, усилие. А как человеку преодолеть боль невыносимую? Если он человек мирской, то мирской песней. Если он человек духовный, то духовным песнопением. Однажды у моего отца поднялся сильный жар, и началась страшная головная боль. Знаете, что он и сделал? Он наелся соленой селедки, выпил стаканчик вина и затянул песню: «Проснись, мой несчастный, бесправный народ». Потом он спел еще несколько партизанских песен, и его голова прошла. Так, для того, чтобы боль рассеялась, и мы будем петь духовные песнопения. Помню, как я однажды простыл, и у меня началась такая страшная головная боль, что голова раскалывалась. Ну что же, я начал петь одно очень красивое песнопение, и головная боль ушла. Действительно, псалмопение вместе с Иисусовой молитвой очень помогает в подобных случаях. Оно делает душу нежной, услаждает ее, потому что постоянные скорби и боли угнетают душу, и она охладевает. И вчера ночью я тоже не мог уснуть от боли. Я даже подумал о том, что если умру до рассвета, то потом для меня наступит один длинный день. Ведь в жизни иной не бывает ни закатов, ни рассветов. Но потом я принял болеутоляющую таблетку, спел тропарь: «Болезнями святых ими же о тебе пострадаша, умолен буди, Господи, и вся наша болезнь исцели». Действие этой таблетки оказалось продолжительным. Ее хватило на всю ночь. У врачей есть такие таблетки? Геронда, говорят, что ночью боли усиливаются. Да, ночью человеку становится хуже. Но кроме того, днем, общаясь с людьми, разговаривая, больные забывают о своей боли. Ночью они остаются наедине с собой, их ум уходит в боль, и им кажется, что она усиливается. От боли во время болезни никуда не денешься. Но задача в том, чтобы повернуть ручку духовной настройки на другую чистоту, чтобы об этих болях забывать. Ведь если ты относишься к боли неправильно, то тебе в два раза больнее. Если ты думаешь о боли, то боль усугубляется. А вот если ты включаешь в работу добрый помысел, к примеру, вспоминаешь о тех, кому еще больнее, чем тебе, или если поешь что-то церковное, то боль забывается. Геронда, боль обычно предупреждает о том, что в организме что-то неладно. В связи с этим какое внимание надо уделять боли? Надо испытать, насколько хватает твоих сил, и быть внимательным в соответствии с этим, особенно если речь идет о человеке пожилом. Здесь необходимо внимание, потому что если продолжать гнать старый автомобиль с той же скоростью, с которой он ездил, когда был новым, то он разлетится на кусочки. Колеса полетят в одну сторону, карбюратор в другую.